Глава 11. Дим попаданец. Нет, зря мы свернули на юг. Точно зря. Лучше бы вообще пошли на север и объехали это море вокруг. Так ведь нет. Размечтался устроить себе отдых на южных островах. Чтоб, значит, пальмы, песок и мои красавицы рядом в бикини. А еще лучше, чтобы вместо бикини гирлянда из цветов, как на Гавайях. Можно и без гирлянд. Я непривередливый. Сначала все было нормально, как всегда. На ночь остановились в одиноком придорожном трактире. Трактир как трактир. Один из многих на нашем пути. Кроме нас, постояльцев было немного. Только группа хмурых мужиков бандитского вида, едущих куда-то по своим делам. Тоже ничего особенного. Тут таких много, и далеко не обязательно все они разбойники. Хозяин все пытался нам побольше вина и пива продать, и был явно недоволен, что никто из нашей компании, кроме гнома, не пьет. Но это тоже обычное дело. Какой же трактирщик не хочет заработать? Случись наоборот другое дело, серьезный повод для подозрений. А ночью на нас напали те самые хмурые мужики, которые разбойниками и оказались, и сам хозяин со своими сыновьями. На этот раз я спал с Эль. Просто спал, как в начале нашего путешествия, и тревогу подняла Лара. Вот и сидели, забаррикадировавшись в трех последних комнатах в конце коридора. От гнома толку вообще никакого. Он весь полусонный и заторможенный, и будиться категорически не желал. Все бормотал в ответ себе под нос что-то непонятное. Видимо, на гномьем языке. Странно, у алкоголика все языки очень похожими получаются. Понятно, что подмешали какую-то гадость в пиво. А ведь говорил Нарину, что оно его до добра не доведет. Это когда он пытался надо мной подшучивать из-за того, что я не пью, хотя и совсем не маг. Хорошо, что тех северных варваров не наняли, а то имели бы еще и их в качестве такой же обузы. Главного своего преимущества, эльфийских луков, мы тоже были лишены. В закрытых помещениях из луков особо не постреляешь. В открытых, наверное, тоже. От Лариных боевых заклинаний пользы в сложившейся ситуации, пожалуй, еще меньше. Ну и от меня, как от мечника, толку никакого. А одна надежда на пистолет, ну и на мастерство темное, разумеется. Трактирные грабители никуда не спешили и не суетились. Деваться нам некуда, посторонних свидетелей нет и быть не может. Двери мы сами забаррикадировали, а окна пусть и невысоко, всего второй этаж, но прекрасно простреливаются из арбалетов, и стрелки расположились не напротив, а по сторонам, так что эльфийкам их не достать. Сами нападавшие вовнутрь помещений тоже стрелять не могли, но им и не нужно, а попробуй высунуться, так сразу болт получишь. Это мы уже проверили, спасибо амулетам, отклоняющим стрелы, остались целы. Вот и оставалось сидеть, думать. «У кого-нибудь есть гениальные идеи?» — открыл я военный совет. «Всех убить и спокойно уехать?» — предложила темная. «Хороший план», — поддержал ее я. «Мне нравится, но имеются и недостатки». Лара только пожала плечами. Трудностей и недостатков она не боится, особенно когда противник не воины, а деревенские бандиты, пускай загнавшие нас во временную ловушку. «Хорошо, что у меня есть план Б», — продолжил я. «И какой же?» — спросила на этот раз Эль. Но сразу ответить не успел. Штурмующие наши комнаты разбойники прекратили долбить забаррикадированную дверь. Хорошо, что среди них сам хозяин заведения, который хочет добраться до нас с минимальным ущербом для своего имущества. Из-за баррикады послышался очередной ультиматум. «Лучше сами сдавайтесь», — внес я встречное предложение. «И тогда суд учтет смягчающие вину обстоятельства». С той стороны издевательски засмеялись. «Это и есть твой план Б?» — со скепсисом в голосе спросила темная. «Он самый», — ответил я эльфийке. «Тогда мы просто подожжем этот занюханный трактир», — крикнул уже разбойникам. «Не подожжете!» Донеслось в ответ от трактирщика. «Сами сгорите!» «Недоумки! Вы поймали в ловушку трех магов», — напомнил я. «А что, раз я не пил, то тоже могу сойти за мага. Логика?» «Магия от пожара не спасет!» — прокричали из-за дверей. «Да и в узких коридорах вам от нее толку будет мало. И вообще, вы маги слабые. Эльфийки, те только травки да цветочки растить умеют. Лучше сами сдавайтесь!» «Понятно. Дальнейшая дискуссия бессмысленна. Видимо, не мы первые попались в эту ловушку. Возможно, и маги были, и разбойники уверены в своем превосходстве. Что ж, не они первые, кого подводил прежде безупречно работавший план». «Абдулла, поджигай!» — приказал я Ларе, указывая на баррикаду. Эль на меня посмотрела, как на сумасшедшего, а темная, ни секунды не сомневаясь, выполнила приказ. Запустила в кучу мебели, из которой была сделана баррикада, не огненным шаром, а какой-то аморфной массой, похожей на оранжевый туман, отчего весь наш завал сразу вспыхнул. Да, загорелась куда быстрее, чем я ожидал. Магия не спички. Но мы все равно успели убраться в соседнюю комнату и вещи туда перетащить, и гнома. Дверь в смежную комнату тоже закрыли. Не хватало нам еще дымом от собственного пожара задохнуться. И слегка завалили остатками мебели, которая не ушла на баррикадирование основного входа. Теперь осталось ждать, кто сгорит первым. Они-то точно не сгорят, в любой момент могут отойти. А вот наша задача как раз не упустить такого момента. И нужно же было Нарину напиться в самый неподходящий момент. Начал размышлять я вслух. Послали же боги алкоголика на наши головы. Кто теперь стену рубить будет? По ту сторону не было слышно ничего, кроме уже ревущего огня. Зато раздавались крики со двора. Ломать забаррикадированную дверь уже никто не пробовал. Пожар начинал громко заявлять о своих правах на этот трактир. Кто-то попытался организовать тушение огня, но с ведрами горящей части можно было подбежать только в виду нашего окна. Так что Эль быстро охладила их пыл, застрелив одного из непрошенных пожарных. «Лара, а в арсенале твоей боевой магии есть что-нибудь, чем можно стену проломить?» — спросил я у темной. «Хороший у меня план. Сначала поджег, а потом начал интересоваться, как выберемся. И почему Лара меня послушалась?» «А перед тем, как поджечь трактир, поинтересоваться не мог?» — недовольно ответила она вопросом на вопрос. Указывать на то, что могла бы сразу предупредить, я не стал. Вместо этого сказал: «Признаю, ошибся. Так есть или нет?» «Есть», — ответила эльфийка. «Но слишком рискованно. Со стеной может и потолок обвалиться». «Значит, план такой», — скомандовал я. «Ты, Лара, проламываешь стену. Потом вы с Эль стреляете во все, что шевелится. Но в первую очередь снимаете арбалетчика, что засел с той стороны. Тот, который с другой, нам пока не страшен. Но сначала, Эль, разбуди, наконец, Нарина». «Я не знаю, чем его опоили, поэтому быстро и без вреда не получится», — виновато призналась Светлая. «Тогда сделай это быстро и грубо, и пусть у него потом хоть месяц голова болит, но сейчас, чтоб сам на своих ногах стоял и бегал, сможешь?» «Смогу». Пока Эль колдовала над гномом, я готовил свой арбалет. Нарин наконец пришел в сознание, и по нему было явно видно, что голова у него уже болит. Дальше все шло по плану. Пролом в стене и расстрел всех противников, кому не повезло оказаться на виду. Не так уж и много их там было. В смысле, вообще немного. Арбалетчик и еще двое. Посбрасывали свои вещи и прыгнули вниз. Вообще-то для нас с гномом такой прыжок, пусть и со второго этажа, но на рассыпанные внизу бревна от проломанной стены был очень рискованным. Ногу, например, запросто можно сломать. И не только ногу. Эль потом такой перелом дня за три залечить может, если очень постарается. Но это в спокойной обстановке. А сейчас у нас такой роскоши просто не наблюдалось. А вот ушастые даже вниз не посмотрели. Прыгнули не глядя. Нет, они, конечно, смотрели, но все больше по сторонам. В кого еще бы стрелу пустить? Мы с Нарином тащили вещи, эльфийки прикрывали, но с этой стороны больше народу не было, так что до хозпостроек добежали быстро и без приключений. Жаль, что это не конюшня, теперь предстояло еще и к ней прорываться. Хотя уже большой разницы не было, В любом случае не имело смысла оставлять в живых ни одного из разбойников. Однако это было как раз несложно. Стоило вырваться на оперативный простор, как все преимущества перешли на нашу сторону. Эльфийки стали в буквальном смысле отстреливать все, что шевелится, как я и приказал. Но трактирных разбойников, как выяснилось, было совсем немного. Сам трактирщик, трое его старших сыновей и восьмерка бандитских рож, которые мы видели в общем зале. Ни остальной семьи хозяина гостиницы, ни официанток нигде не наблюдалось. Видимо, их отослали куда-то на ночь, чтобы уменьшить количество свидетелей и для их же безопасности. Весь трактир и большая часть хозяйственных построек сгорели, так что никаких трофеев нам на этот раз не досталось. Я долго выбирал из оружия мертвых разбойников хоть какой-то нож, но так и не выбрал. Денег у них при себе тоже практически не было, только медь и всего одна мелкая серебряная монета. Вот раньше на нас нападали нормальные разбойники, а эти совсем нищие. У самого трактирщика наверняка имелась кубышка. Но не лезь же в еще не до конца догоревшие развалины, чтобы ее найти. Мы даже имевшихся в конюшне лошадей не взяли, а просто распустили. У нас и своих-то больше, чем надо. Даже Дрейк, и тот теперь верхом едет. В специально сделанном седле. Это седло-корзину мы ему заказали, когда он как-то сильно лапу повредил. Эль его, конечно, вылечила. Но ее магия, как правило, если не перенапрягаться, не мгновенного действия. И несколько дней пес тогда нормально бежать не мог. А потом привык к своей корзине. Вообще-то, после укуса оборотня у моего сенбернара и сил, и выносливости поприбавилось. И теперь вполне может бежать за лошадью хоть весь день, не особо напрягаясь. Но вот как был ленивым, так и остался. Поэтому иногда предпочитает сидеть в неудобной корзине, чем бежать. Хотя и бегает тоже немало.